Глава 15. Когда лейтенант вернулся домой, был уже 11 час, но его жена еще не ложилась. Более того, она работала, завалив весь стол в столовой ручками, карандашами, чеками, квитанциями. Покусывая кончик карандаша, Рина внимательно вглядывалась в колонки и ряды цифр. Деккер поцеловал ее, но она, оторвавшись на секунду от бумаг, быстро чмокнула его в щеку и тут же снова погрузилась в свои записи. «Ужин в микроволновке», — сообщила Рина, и по голосу жены Деккер понял, что мысль ее где-то очень далеко. Еще ему показалось, что она чем-то озабочена. «Что у нас сегодня вечером? Самообслуживание?» — спросил Деккер. Рина снова подняла голову от бумаг, и лицо ее выразило удивление. Она уронила на стол карандаш. «Ты хочешь, чтобы я подала тебе ужин, Питер?» «Если тебя так удивляет это мое желание, то нет». Оскорбленный, Деккер ворвался на кухню, распахнул дверцу микроволновой печи и вынул тарелку с разогревающимся блюдом, но при этом довольно чувствительно обжег руки. Пальцы его непроизвольно разжались, тарелка упала на пол и разбилась. Осколки стекла и кусочки пищи разлетелись по всей кухне. «Черт побери!» — заорал он, и, подбежав к раковине, сунул руку под холодную воду. «Черт, черт, черт!» В кухню вошла Рина. «Я сейчас дам тебе льда. Спасибо, я и сам справлюсь». Ничего не ответив, Рина вынула из холодильника пластмассовую формочку для льда и поставила ее на кухонную стойку. Затем она вытряхнула несколько ледяных кубиков и завернула их в полотенце, после чего собрала с пола осколки разбитой тарелки и остатки блюда, которое Деккер так и не попробовал. Потом что-то извлекла из холодильника, положила на чистую тарелку и поставила в печку. Деккер закрутил кран и повернулся к жене. «Я вовсе не жду, чтобы меня встречали с оркестром и расстилали передо мной красный ковер. И слава богу, потому что ничем подобным тут даже не пахнет. Но ты могла бы хотя бы сделать вид, что рада меня видеть». «Я рада тебя видеть». «Если это называется радостью по поводу прихода мужа, то какая же ты бываешь, когда злишься? Вот твой лед». Деккер посмотрел на жену и взял протянутое ему свернутое полотенце с кубиками льда внутри. «Спасибо». «Не за что». Рина открыла ящик со столовыми приборами и вынула оттуда нож и вилку. Но Деккер резким движением выхватил их у нее из рук. «Можешь не беспокоиться», — прогудел он. «Я все сделаю сам. Питер, если ты хочешь создать из этого проблему, подожди, пока я уйду, ладно?» Рина вышла из кухни, но Деккер зашагал следом за ней. «Неужели это так трудно — уделить человеку чуточку внимания?» Рина пристально посмотрела на мужа. «Похоже, сегодня у тебя был тяжелый день. Не надо подвергать меня психоанализу». Привстав на цыпочки, Рина поцеловала Деккера в губы. «Возвращайся на кухню и попробуем еще раз, хорошо?» — сказала она. Но, видя, что муж не трогается с места, легонько шлепнула его пониже спины. «Ну, иди. Я к тебе сейчас приду». «Ладно». Деккер, тяжело ступая, скрылся на кухне. Рина услышала смех и резко обернулась. Увидела Сэмми, который трясся от сдерживаемого хохота и покачивал головой. Рина приложила к губам указательный палец. «Тише, а то он тебя услышит, Сэмми. Когда он ведет себя как бал...» «Не смей так говорить!» «Ладно, когда он ведет себя как кре...» «Пожалуйста, Сэмюэль, не продолжай!» «Я поняла, что ты хочешь сказать. Ты только все усугубишь!» «Почему ты никогда не проявляешь такого терпения по отношению ко мне?» «Вы что, сговорились доконать меня сегодня?» Сэмюэль подошел к матери и поцеловал ее в щеку. «Я пойду на кухню с тобой», — решил он. «Немножко разрежу обстановку». «Что ж, неплохая идея», — согласилась Рина, и, поцеловав сына в ответ, заглянула ему в глаза. «Только веди себя прилично». На кухню они вошли вместе. «Привет, пап. Рад тебя видеть», — сказал Сэмми с самым непринужденным видом и чмокнул отчима в лоб. «Как прошел день?» Деккер посмотрел на Сэмми, потом перевел взгляд на жену. «Что это значит?» «Подкрепление с собой привела?» «Как твоя рука, дорогой?» — спросила Рина с широкой улыбкой. «Болит». «А что случилось?» — спросил Сэмми. «Да я тут обжегся, потому что вел себя как кретин». Микроволновая печь звякнула. Рина вынула тарелку и поставила ее перед Деккером на стол. «Спасибо», — пробормотал он. «Не за что». Рина и Сэмми тоже сели за стол и стали смотреть, как Деккер ест. Лейтенант смутился, почувствовав себя словно дегустатор во время кулинарного конкурса. «А где Джейк?» — спросил он, чтобы преодолеть возникшую неловкость. «У приятеля», — ответил Сэмми. «Через несколько минут я поеду забрать его оттуда». Как замечательно, что Сэмми у нас теперь имеет права. Столько времени освобождается. Не надо младшего сына везде водить за ручку. Приятно, когда тебе кто-то помогает. Ты намекаешь на то, что меня вечно нет дома? Ощетинился Деккер. Бедный, бедный Питер. Столько работает, а благодарности никакой. Можешь смеяться сколько хочешь, но это правда. Деккер поднял голову от тарелки. Что это я ем? Молодого барашка с карри и рисом. Тебе нравится? Просто изумительно. Хочешь еще? Конечно. Я думаю, он был такой злой от голода, — заметил Сэмми. Посмотри, мама, у него даже цвет лица изменился. Пожалуй, ты прав. Прекрати говорить обо мне так, как будто меня здесь нет, — рыкнул Деккер. Я думаю, нам пора отсюда сматываться, — прокомментировал Сэмюэль. Он уже дал сигнал красной ракетой. Ну, давайте, смейтесь надо мной. Сэмми встал и поцеловал мать и отчим. Ладно, мне пора. Мы можем задержаться у кондитерской Бергера и съесть что-нибудь сладкое, а, мама? Уже 11 час, Сэмми. Завтра нам не идти в школу. У учителей какая-то там методическая конференция, так что мы сможем отоспаться. Ну, пожалуйста. Там будут все наши. Мы вернемся домой до полуночи, я обещаю. Вы что, парни, вообще учиться перестали? Недовольно спросил Деккер. Похоже, мне придется переходить на другую систему. Оплачивай только те дни, когда вы ходите в школу. А то так и разориться недолго. Я не виноват. Сэмми повернулся к матери. Ну, мам, пожалуйста. Рина посмотрела на Деккера. Как насчет 11:30? Думаю, это будет справедливо, ответил тот. Спасибо. Улыбнулся Сэмми и, позвенев ключами от машины, исчез. В кухне наступила тишина. Деккер снова принялся за барашка с рисом. Ты очень вкусно готовишь, сказал он через некоторое время. Карри в самом деле получился просто замечательный. Тут важна практика. Чем чаще его готовишь, тем он лучше получается. Наверное, тебе интересно знать, почему я сегодня такой раздражительный. Вообще говоря, это уже становится для тебя нормой. Я вижу, ты не прочь пошутить, Рина. Вот за это я тебе ничего и не скажу. Дело твое. Рина встала. Выпить чего-нибудь хочешь? Спасибо. Пиво хлебнул бы с удовольствием. Рина вынула из холодильника бутылку «Мишлоп» и стала наливать пиво в стакан, глядя, как шапка белой пены поднимается и, перевалив через край, ползет по стенке стакана вниз. Затем она снова села и посмотрела на мужа. Когда он поднял на нее глаза, Рина улыбнулась. «Я тебя от чего-то отвлекаю?» — спросил Деккер. «Ничего подобного». Деккер отложил в сторону вилку. «Один человек сегодня меня перехитрил», — сказал он. «А это, между прочим, позволяется только тебе». «И кто эта женщина?» — поинтересовалась Рина. Деккер напряженно улыбнулся. «Откуда ты знаешь, что это женщина?» «Так, шестое чувство». «Шестое чувство», — повторил про себя Деккер. «Неужели Рина уловила запах его феромонов?» «Так кто она?» «Неважно». Деккер отодвинул от себя тарелку. «Понимаешь, это трагедия в ресторане. Страшно, конечно, когда думаешь, что все это произошло потому, что у какого-то сумасшедшего щелкнул в голове некий тумблер. Но, к сожалению, я начинаю склоняться к выводу, что в действительности все еще сложнее. И страшнее». «Что ты имеешь в виду?» — насторожилась Рина. «Видишь ли, траектория полета некоторых пуль противоречит версии о том, что убийца действовал в одиночку. С одной стороны, в этом деле так или иначе могут оказаться замешаны люди, которым была очень выгодна внезапная смерть кое-кого из посетителей ресторана. Вообще говоря, убийство человека ради получения какой-то выгоды уже само по себе страшное злодеяние. Но когда при этом, заметая следы, хладнокровно расправляются с 13 невинными людьми, тут уж просто нет слов. Это что-то чудовищное, зверство какое-то. У тебя есть улики, подтверждающие твою версию, Питер?» Деккер взглянул на жену. У Рины был расстроенный голос, да и по ее виду было заметно, что она в самом деле расстроена. «Ну и тупица же я», — подумал лейтенант. «Только этого еще не хватало, перекладывать свои заботы на других людей. Понимаешь, просто шестое чувство мне это подсказывает». Деккер старался говорить как можно непринужденнее. «Вроде как у тебя». «Извини, что я так разозлился. Сегодня я чувствую себя женоненавистником. Во-первых, вчера вечером я получил подарочек от Синди. Потом мне целый день названивал на работу Джен. И, наконец, еще эта баба устроила мне представление, пыталась играть со мной в какие-то игры. Зачем ей это нужно? Затем, что она, скорее всего, что-то скрывает. Деккер снова взял в руку вилку и положил себе на тарелку еще кусок баранины, чувствуя, что краснеет, и надеясь, что Рина подумает, будто это от гнева, а не из-за нескромных мыслей, которые пришли ему в голову. В любом случае, ты ни в чем не виновата. Иди занимайся своими делами. Кстати, чем это ты там занимаешься? Бухгалтерией. А, понятно. Ну и как успехи? Честно говоря, голова идет кругом. Взносы от каких-то организаций, о которых я сроду не слыхала. Какие-то акции и участие в прибылях вместо оплаты за обучение. Сам черт ногу сломит. У Ешивы есть недвижимость и банковские счета за рубежом, по крайней мере, если верить документам. По-твоему, тут что-то не так? Понимаешь? Рина подняла вверх брови. Насколько мне известно, в этой конторе сменилось довольно много бухгалтеров, и у каждого был свой подход к бухгалтерии. Некоторые из них явно что-то химичили, хотя я лично ничего противозаконного не нахожу. И тем не менее. Рина вздохнула. И тем не менее бухгалтерия велась и ведется не так аккуратно, как положено. Это от того, что Ешива в качестве бухгалтеров использовала людей, которые делали свою работу не за зарплату, а просто за то, чтобы им и их семьям предоставляли жилье и питание. Проработав какое-то время, такой человек уходит, а на его место берут другого. В результате в бухгалтерии нет последовательности, четкой системы. То же самое происходит и сейчас. Что ты имеешь в виду? Скажи, почему Шульман попросил заняться его бухгалтерией тебя, а не какого-нибудь профессионала? Да, конечно, надо, чтобы этим занялся профессионал. Я думаю, Шульман знает, что документация находится в ужасном состоянии. Он попросил меня хоть немного привести все в порядок до того, как он наймет настоящего бухгалтера. Ему хочется, чтобы все было тип-топ. Рина встала. Европейцы старой закалки какие-то особенные люди. У них кругом сплошной бартер. В данном случае в качестве платы за обучение вместо наличных денег принимаются акции. Ну да. А кто-то получает карт-бланш на то, чтобы прибыльно для себя списать кое-что из имущества. Господи, ты сегодня в самом деле ужасно раздражительный. Почему бы тебе не отдохнуть? Иди ложись. Разве любящая жена скажет такое мужу? Я сегодня тоже какая-то сварливая. Наверное, от тебя заразилась. Тогда почему бы тебе тоже не пойти и не лечь в постель, — просиял Деккер. Хотя нет, у меня есть идея получше. Почему бы нам обоим не отправиться в койку? Рина задумчиво поглядела на мужа. Мальчики вернутся через... Они вернутся не раньше, чем через час. Ну так как? Деккер вопросительно поднял бровь. Мы оба слишком задерганные. Тогда как насчет того, чтобы немножко позаниматься задерганной любовью? Не так быстро, не так медленно, осторожнее. У меня спина болит. Мне коленки мешают. Следи за моими волосами. Здорово, а? Ты сегодня невозможный, — воскликнула Рина и хлопнула мужа по плечу. Я просто дурачусь, — засмеялся Деккер. У тебя все нормально и со спиной, и с коленками. Послушайте, лейтенант, — заговорила Рина, стараясь сохранить серьезное выражение лица, — позвольте вам напомнить, что вы пожилой мужчина, а ваша супруга молодая, полная сил, 34-летняя. Это удар ниже пояса. И тем не менее, ваша жена быстро стареет от стресса, вызванного постоянным наличием в непосредственной близости от нее, устающего на работе и ужасно угрюмого мужа. — Это правда, — шутливо отозвался Деккер. — За годы супружества из-за постоянного стресса ты старела гораздо быстрее меня. Ну ладно, пошли в постель. Обещаю, что остаток ночи я буду вести себя примерно. — Не нужны мне твои обещания. Ты испортил мне настроение. — Я тебе его поправлю. — Каким образом? Я что-то не вижу цветов. А если я скажу тебе, что я тебя люблю? Этого мало. А если я помою посуду? Опять мимо. И еще встану завтра утром к Ханне, когда она проснется. Не пойдет. Тогда вот что. Завтра я приду домой пораньше. Компенсация нужна мне сейчас, а не завтра. Может, я тебе спину помну? Мы уже решили, что со спиной у меня все в порядке. Ну тогда ноги. Ноги у меня тоже что надо. А если я приготовлю тебе ванну с пеной? Я уже приняла душ. Деккер почувствовал, что его изобретательность вот-вот иссякнет. Эй! Вдруг воскликнул он и щелкнул пальцами. Знаю. Как насчет самого последнего возбуждающего средства для женщин? Что, если я скажу тебе, что ты права? В чем именно? Во всем. Что бы ты ни сказала, права и точка. И сколько же будет продолжаться эта лафа? 24 часа. Нет, 48. Договорились. И пусть отсчет начинается с вечера пятницы. Я хочу, чтобы эти 48 часов пришлись на уикенд, когда ты будешь дома и рядом со мной. — Ну и условия, — буркнул Деккер. — Я того стою, — пожала плечами Рина. — Что верно, то верно, — согласился Деккер и привлек ее к себе. — Ну так как? Это будет достаточно романтично, а? — Для начала сойдет, — ответила Рина и обвела руками шею мужа. — Правда, да, да, начало в самом деле неплохое. Он проснулся так резко, что не сразу понял, где находится. Сердце его стучало, как отбойный молоток. Кровь тяжело пульсировала в голове, в ушах стоял звон. Мертвые тела, которые он увидел во сне с такой ясностью, словно все происходило на самом деле, все еще стояли перед глазами. Деккеру приснился Вьетнам. Этот сон уже много месяцев не беспокоил его, и вот теперь опять вернулся. Лейтенант был рад, что сразу же проснулся, а не начал метаться по кровати и не разбудил Рину. Из этого он сделал вывод, что, вероятно, каким-то образом все же контролировал свое поведение, даже во сне. В противном случае, разве смог бы спокойно он жить с таким адом в душе? Дальше Деккер действовал по давно укоренившейся привычке. Прокрался на цыпочках на кухню, зажег лампу над плитой, поставил чайник. Через минуту он уже сидел за столом и пил горячий чай, обдававший его лицо паром. Он взглянул на кухонные часы. 11:15. Через четверть часа должны были появиться Сэмми и Джейк. Деккер в самом деле был рад, что Рина против обыкновения не проснулась, когда он встал. Секс дал ей возможность заснуть крепче обычного. Вспомнив, как они с женой занимались любовью, Деккер довольно улыбнулся. Им обоим было хорошо. Рина выглядела по-настоящему счастливой. Он давно не видел ее такой. Отдых и нервная разрядка были нужны ей еще больше, чем ему самому. Хотя Рина старалась не показывать этого, Деккер понимал, что после смерти Брама она стала совсем другой. Особенно она переживала из-за того, что никогда не признавалась Деккеру, насколько глубокими и сложными были ее чувства к Браму. Конечно, она в каком-то смысле любила Брама, но главное было не в этом. Он олицетворял собой ту последнюю нить, которая связывала Рину с ее бывшим мужем Ицхаком. С безвременной кончиной Брама ей пришлось пережить как бы две смерти одновременно. Это было для Рины очень тяжелым испытанием, впрочем, для Деккера и мальчиков тоже. «Возможно, это могло стать точкой отсчета новой жизни, перемен к лучшему», — подумал Деккер, «если бы только удалось справиться с демонами, поселившимися у него в душе». 11:20. «Поздно, но не для такой совы, как Синди», — решил лейтенант и набрал номер. Дочь сняла трубку после первого жгутка. Деккер спросил, как у нее прошел день. «Обычно». «Ничего особенного», — ответила она и, помолчав немного, добавила. «Я разговаривала с одним моим бывшим преподавателем, который вел у нас уголовное право. Когда я сообщила ему о своем решении пойти на работу в управление полиции Лос-Анджелеса, он сказал, что было бы куда лучше, если бы я пошла в ФБР». «Да ты шутишь», — воскликнул Деккер. «Он говорит, что полицейское управление Лос-Анджелеса — это сборище клоунов». «О, черт! Получается, что я несколько лет подряд выкладывал по 20 000 в год ради того, чтобы ты прислушивалась к таким советам? Он считает, что в ФБР работают более подготовленные в профессиональном отношении и более образованные люди. Там одни недоноски собрались в этом твоем ФБР. Пап, они снова объявили набор. Какое-то время новых сотрудников не принимали. Я же как раз тот человек, который им нужен. Молодая женщина, образованная. Отец работает в правоохранительных органах. Что ж, поздравляю. Если твоей целью было по-настоящему меня огорчить, то тебе это удалось. Понимаешь, папа, я действительно хочу заниматься раскрытием преступления, а не просто носить темные очки. Деккер так громко расхохотался, что даже испугался, не разбудит ли он своим смехом Рину. «Теперь я знаю, почему так тебя люблю, сын», — заметил он. «Конечно, у вас тоже есть хорошие работники». «Ну да, один или два». «Слушай, а почему ты позвонил мне в 23:30? Погоди, я сама тебе скажу». «Как и большинство мужчин, ты никогда не пользуешься телефоном для пустой болтовни. По телефону ты говоришь исключительно о делах или договариваешься о встречах. Если бы ты хотел со мной просто потрепаться, ты бы пригласил меня позавтракать или пообедать вместе. Так что ж ты хочешь выяснить? Деккера удивила проницательность дочери. Скажи, что это за французский экзистенциалист, который написал книжку про то, как один парень не плакал на похоронах своей матери, а его за это арестовали? Это Камю. Книга называется «Незнакомец». А что? Насколько я понимаю, ты эту книгу читала. Да, на французском. Деккер снова рассмеялся, но на этот раз тихонько. Ты чего? Не поняла Синди. Выпускница Колумбийского университета, читающая Камю в оригинале на французском языке, хочет стать полицейским. Что ж, может, ты и вправду больше подходишь для работы в ФБР? Будешь сидеть целыми днями в своем кабинете, размышлять о жизни и создавать психологические портреты серийных убийц, хотя они не больно-то помогают в раскрытии серийных убийств. Ты рассуждаешь как очень ограниченный человек. Это твой преподаватель уголовного права просто придурок. Слушай, а что такое экзистенциализм? Суть в том, что всем на свете руководит случай. Во всем происходящем нет никакого смысла, еще каждый за себя. Очень похоже на фэберовскую философию. Папа? Короче, смысл экзистенциализма сводится к тому, что, мол, давайте ешьте друг друга. Не совсем так. Экзистенциалисты считают, раз все, что происходит в мире, бессмысленно и бесцельно, значит, человеческий индивид должен утверждать в этом мире гуманизм через посредство свободной воли. В итоге получается, что основная задача — сделать наше общество цивилизованным. Человеческий индивид, говоришь? В Колумбийском университете было принято выражаться таким языком. А что это ты расспрашиваешь меня о Камю? Пытаюсь понять, не зря ли я платил Колумбийскому университету свои денежки. Синди рассмеялась. Нет, я чувствую, что дело не только в этом, — заметила она. Ну да ладно, не буду на тебя давить. В любом случае, если ты захочешь мне рассказать, чем вызван твой интерес к экзистенциализму, пригласи меня куда-нибудь позавтракать. Идет? Вот и отлично. Где и когда встречаемся? Пусть это будет какое-нибудь приличное местечко. Как насчет заведения Нуаха? Встретимся неподалеку оттуда, на Шерман-Оукс, ровно в 6:30. В 6:30? Утра? Да, утра. Не забывай, что кое-кто из нас работает. И вот что, приходи лучше прямо к Нуаху. Договорились? Договорились, если ты расскажешь мне о деле, которое расследуешь. Ничего у тебя не выйдет. Это будет не деловая встреча, мы просто поболтаем. Но, может, ты случайно все же что-нибудь выболтаешь? В 6:30 утра? И такое может случиться. Синди снова засмеялась и повесила трубку. Деккер тоже положил трубку на рычаг. Причем мысли лейтенанта были уже не о дочери. В его воображении словно прокручивалась видеозапись беседы с Жанин Гаррисон. Вот он впервые увидел ее. Представив это, Деккер почувствовал, что в паху у него стало горячо, как и тогда, когда она попросила его зайти еще раз через час. Он медленно, сосредоточенно вспомнил весь разговор, фразу за фразой. И то, как она неожиданно разозлилась, и столь же неожиданную и совершенно неуместную демонстрацию женственности и сексуальности, и оживление на ее лице, когда речь зашла о теннисе. Поразительно красивая, сексапильная женщина в черном, промокающие глаза бумажной салфеткой. И в этот момент в мозгу у Деккера словно что-то вспыхнуло. Он опять представил себе Жанин, вытирающую глаза, переводящую взгляд на него лейтенанта Питера Деккера. Он хорошо запомнил эти глаза. Ясные, ярко-синие с прозеленью, сверкающие, словно сапфиры. И совершенно сухие.